собственно, пайка хоть и отвратительно, но не так и скудна. Протянуть на ней до весны и открытия навигации на Соловки можно без катастрофического ущерба здоровью. Однако карьера работяги коня из Аруэлловского скотного двора почему-то меня не вдохновила. И главное, на проклятых островах тоже не санаторий с усиленным питанием. Скорее уж наоборот. Прав, ей-ей, как же был прав князь Гвидон, когда настойчиво предостерегал меня от общих работ. Жилой барак, в который распределили меня для поселения, не поражал воображения. Можно сказать то же самое, что и вагон, только вход не с торца, а через коридорчик тамбур посередине, да еще раз в пять длиннее, вдвое шире, а сплошные, полные людей нары тянутся не в три, а в два ряда. Несмотря на мороз, дверь распахнута настежь, однако дышать совершенно нечем. Тошнотворная амбре застарелого пота, гниющих ран и мозолей, кислых, волглых тряпок, вонь от полупереваренной трески, мерзкий махорочный дым. Все смешалось в липкий туман, сквозь который с трудом пробивался свет пары слабеньких электрических лампочек. Последние достижения цивилизации пользуются немалой популярностью, вокруг толпятся голые зэка с бельем в руках, не иначе, выискивают вшей, чтобы кинуть их в горящий зев железной бочки печки. Удивительное дело, но местные начальники, вплоть до командира барака, или как тут принято говорить роты, далеко от коллектива не отрываются. Спят себе в торце, щелеватая перегородка из горбыля, да без двери, вот вся их защита от мести арестантов, которых они всего лишь час назад подгоняли более чем реальными угрозами. Издевались еще, сволочи проклятые, к вшивкам засунули. Чуть слышно пробормотал я сквозь стиснутые зубы. На секунду представил себе возмездие в виде банки отборных паразитов, незаметно закинутой в командирское отделение, и с недоумением понял, данный жестокий теракт ничуть не умнее или серьезнее подкладывания кнопки на стул к учительнице. Иначе говоря, то, что недавно казалось мне смертельной обидой, невыносимым надругательством над скудными арестантскими правами, по местным понятиям тянет лишь на безобидную шутку с новичками, а свирепые надсмотрщики – суть заложники заведенной сверху системы, сумевшие встроиться в чекисткую вертикаль изворотливые добряки-циники или до бесчеловечности злые твари, реально готовые убивать за любую мелочь, но при этом все равно свои, родные. Почему? Как произошла метаморфоза? Досель, на шпалерке, ситуация выглядела предельно просто. Есть мы, есть они. С одной стороны решетки надзиратели и чекисты, с противоположной, их жертвы, попавшие в жернова следствия за какую-нибудь чепуху, а то и совсем случайно. Сбивая мысли, над лагерем забился нервный дребезг рынды, подвешенного на цепи куска рельса. Тут же усталое бормотание барака нарушилось диким ревом. На поверку становись, исступленно вопил выскочивший в середину командир роты. Бедные мои барабанные перепонки, с нар нехотя полезли арестанты. Никто не торопился, не иначе старожилы привыкли к накачкой децибелами до полной нечувствительности. Кого, БЛТ, специально просить надо. Выгоню к хаям снег жрать, вши тифозные. Начальник не скупился на посулы для поднадзорного стада. Пасть, БЛТ, захлопнули. Улыбочку на морды, БЛД, и стоять смирно, раз попали в лагерь особого, БЛТ, назначение. И особо выделил высоким, едва не сорвавшимся на сип голосом. Невиновных тут, БЛ, те, нет. Где-то я это уже слышал. Ведь это Высоцкий те же слова рявкнул в месте встречи от имени Глеба Жеглова. Великий артист сделал все так мощно и убедительно, что я не раз вспоминал фильм «В тюрьме», надеялся, дурак, что там во всем разберутся и обязательно выпустят меня на волю, как выпустили ложно обвиненного в убийстве старого микробиолога. Весь сюжет фильма вдруг перетряхнулся в моей голове. Блестящий ум, бескорыстие и отчаянная смелость – все это безусловно важно, но совершенно недостаточно для настоящего человека. «Глебушка, а ведь ты бы тут к месту пришелся!» – пробормотал я про себя. «Ведь никто иной, а именно Жеглов по существу является тем самым сталинским палачом». Для него не существует ценности человеческой жизни, свободы, переживаний. Да что там, совсем скоро на СССР накатит волна чудовищных репрессий, где именно Жегловы отличатся неслыханными злоупотреблениями. Всякое отсутствие моральных сомнений делает страшным орудием в руках обезумевших вождей. Нет невиновных, какая сволочь вознесла эту глупость в ранг безусловной аксиомы. Да тут едва ли не все, от последних беспризорников, до высших иерархов церкви сосланы внесудебным порядком, то есть постановлением коллегии или совещания при АГПУ, местной тройки по борьбе с контрреволюцией, или прочим особым порядком. Хорошо смотреть в кино, как благородный мен хватает в трамвае или на малине щипачей, катал, дешевых хиписниц, затем на основании подозрений, как социально опасным, выписывает им 49-ю статью старого УК. Попробуй, поспорь с правилом, вор должен сидеть в тюрьме, ведь добропорядочным гражданам нужно лишь радоваться быстрому и недорогому способу избавить общество от грязи. Вот только откуда в шпалерке и на Соловках столько священников, ученых, студентов, офицеров? Почему это стало нормой в Советской Республике? Хотя зачем задавать самому себе глупые вопросы? Там, где нет справедливых судов, нет и государства. Вместо них мафия, или, что еще хуже, правоохранители в законе, для которых на самом деле нет невиновных. Ругал подводочку секретаря партячейки. Занимаешь шикарную квартиру. 10 лет назад воевал в Белой армии, получил амнистию. Не справился с повышенными обязательствами к 1 мая. Жена красавица. Загубил по безграмотности импортный станок в попытке вытянуть безумный план. Обещал по пьяни вырыть тоннель из Ленинграда в Москву и заложить бомбу под мавзолей. Да какая разница? Для таких, как Жеглов, все годится, даже оруэлловское мыслепреступление, лишь бы шло в строку с личным чувством справедливости. Меня, как новенького, старожилы каторжане уже 10 раз успели спросить, что слышно в Петрограде об изменении Уголовного кодекса. С ума можно сойти, это не основная, а реально единственная тема, которая интересует людей, осужденных без суда, одним желанием ГПУшного клерка в чине младшего офицера. Смешно, аж плакать хочется. Как, ну как может изменить положение зэка новая комбинация букв на бумаге? Однако прямо тут, сейчас, грязная, обросшая бородами и паразитами без вины виноватая толпа искренне принимает шулерскую игру. Почему люди не осознают, что тем самым они соглашаются считать себя реальными преступниками, но уже перед законами государства, а не прихотью мелких винтиков в машине ГПУ? Что это? Некая психическая болезнь, лагерная форма стокгольмского синдрома, дьявольская самозащита сознания, отказывающегося терпеть дикие лишения совсем ни за что, или все же вбитая глубоко в подкорку идея самопожертвования ради великой цели, как там, в непонятно рифмованном, но запавшем в память стихотворении еще живого и успешного Багрицкого. Мы, ржавые листья на ржавых дубах, чуть ветер, чуть север, и мы облетаем, чей путь мы собою теперь устилаем, чьи ноги по ржавчине нашей пройдут. По странной прихоти воображения в моей голове закружились совершенно неподходящие к ситуации образы полуголых папуасов, выплетающие из веток модели самолетов и гарнитуры раций, в попытках привлечь с неба крылатые машины белых людей с вкусной едой и бусами. Казалось, я вплотную подошел к решению главной головоломки советской истории, но поверка ворвалась неожиданно и удивительно нелепо. Сразу несколько человек в заношенных кожанках, разнокалиберных фуражках, с дубинками вместо шашек и шпорами, звенящими на каждом шаге. Дежурный по роте подскочил с рапортом, вместе они пересчитали ряды. После очередной порции мата, долгожданный отбой на узенькой полоске дощатых нар, через несколько минут барак спал, переплетясь 100 лет немытыми телами, на боку, иначе нет места, задыхаясь от духоты и вони, со стонами и вскриками, каторжане получали свой законный отдых. Проснулся я от хлесткого удара по ребрам. Не разобравшись толком, вылез в проход, в готовности защищать авторитет и шмотки, но наткнулся только на безобидного с виду парня в клоунских ботинках, футбольных бутсах, из отсутствующих носков которых торчали подобие гигантских груш, набитых бумагой. Пока я продирал глаза, он неторопливо прохромал мимо с безразличным видом. «Если не он, то кто?» — спросил я себя, потирая бок. Заглянул под нары и тут же ответил: «Чертовы доски!» Набросанный кое-как на каркас горбыль играл под шевелящейся людской массой самым непредсказуемым образом. Но это полбеды, куда страшнее оказались вереницы клопов, ползающие тут и там, как муравьи по стволу полюбившегося дерева. Сон сняло как рукой. От вчерашней ударной работы мышцы ломило как на первое утро спортивных сборов. Однако, именно от усталости организм успел восстановиться. Сейчас бы хороший завтрак. Эдак 1000 на 1500 калорий, и можно опять на лыжню, пробежать 30 км до обеда. От накативших воспоминаний я вскинул руки вверх и с наслаждением потянулся. Сколько сейчас времени, черт возьми? Вопрос далеко не праздный, часы в лагере относятся к строго запрещенным предметам. Говорят, по ним можно определить стороны света при победе. Идея бредовая. С такой же точностью можно ориентироваться по солнцу или даже мху на пнях. Скорее, администрация таким образом борется с малейшей возможностью проявить собственную организованность в противовес заданному рындой и охраной ритму жизни. Впрочем, сколько бы ни было, топтаться без дела в проходе глупо, соседи не замедлят подумать нехорошие. Поэтому я не стал мешкать, а поплелся вслед за разбудившим меня парнем. Против ожиданий, входная дверь в барак оказалась заперта снаружи, зато в тамбуре стояла бадья для нечистот, в которую одновременно справляли малую нужду двое каторжан. Один из них, судя по всему из соседней секции, ухмыльнулся в пародии на приветствие и, не отрываясь от процесса, подвинулся чуть в сторону, освобождая место еще и для меня. «Ох, где же ты, комфортабельная?» «Щадящая интеллигентская самолюбие шпалерка, долго еще дрыхнуть можно?» — спросил я, пытаясь отвлечься от миазма в булькающей жижи. «Мало», — лениво отозвался обладатель клоунских ботинок. Оправившись, он перешел к короткому ряду умывальников с жестяными сосками, плескать в лицо водой. Я же заторопился следом в попытке вызнать побольше особенностей местной жизни. «Посвятишь в местные расклады», — и посулил, не заметив особой заинтересованности. «Махры отсыплю. Годится», — заметно повеселел немногословный собеседник. «Ну еще бы. Махорка, чуть не главная тюремная валюта. Невыносима жизнь курильщика, ведь за маленький пакетик, эквивалент 3-4 пачек сигарет, можно легко отдать крепкие ботинки. Мне же, как жертве пропаганды здорового образа жизни 21 века, не приходилось заботиться о сей пагубной привычке. Более того, в шпалерке удалось немного отложить для будущей с обмена на пророщенные пшеничные зерна. Теперь пришла пора тратить стратегический запас. Добрая щепотка табака прекрасно развязала язык соседа по нарам. По результатам подробного ликбеза, кто есть кто из командиров и где легко работать, а где совсем пропадать, новости получилось ровно две. Хорошее. В лагере действительно можно жить припеваючи и бояться только эпидемии. Плохая. Можно-то можно, но только не мне. Причина фундаментально изрима. На глубоко капиталистический базис лагерного быта большевики напялили, примерно как сову на глобус, социалистическую, а проще говоря, бандитскую идею. То есть покупается тут буквально все. За наличные рубли можно хоть каждый день отовариваться в коммерческой лавке, в том числе деликатесами. Там не переводится вино, конфеты, сыр, сало и ветчина, в сезон свежие овощи, фрукты, даже арбузы. Специальная кустарно-художественная мастерская снабжает каторжан скобиной и бытовой мелочевкой. На самих же проклятых островах прекрасно работает ресторан, в котором играет оркестр, а девушки-официантки из жинбарака принимают заказы на шампанское с икрой. Спать на общих нарах и вкалывать до усрачки на лесоповале тоже не обязательно, для солидных господ достаточно теплых местечек в администрации. А если денег реально много, причем не в Советской Республике, где их можно легко конфисковать, а где-нибудь у любящих родственников в Париже, гуляй себе в шубе на лисьем меху с бобровыми воротником, катайся на лодке с оркестром по знаменитым Соловецким озерам и каналам, или работай в свое удовольствие в биосаде, как это делает, к примеру, какой-то бразильский плантатор с любимой княжной женой. Последний случай, кстати сказать, проходит как главная соловецкая достопримечательность. Эдакий побег из Шоушенка наоборот, дипломатический паспорт не спас пылкого кабальера в Петрограде, когда он решил найти мать супруги, не успевшую вовремя сбежать от диктатуры пролетариата. Зато на Соловках песы-реалы помогают жить в отдельной теплой келье, да наблюдать за экзотическими зверушками, спокойно попивая кофе в романтических белых штанах и широкополой шляпе. Собственно, в подобной ГПУшно-рыночной идее исправительного труда есть только одна отличная от нормальной жизни черта. Работа каторжников полностью бесплатна. Ходят слухи, что на карманные расходы занятых на тяжелых работах зэка Москва отпускает аж 35 копеек в день. Однако эти гроши до кемперпункта не доходят, расходятся в Москве. Таким образом, единственным источником ассигнации являются посылки с воли, которые, по старой имперской традиции, доходят сюда даже из-за границы и выдаются хоть с жестким досмотром, но честно и без изъятий. Удастся ли существовать в лагере по-социалистически, то есть ломать хребет и прочие части организма совсем без денег, но за жратву и койку, прикинуть несложно. Местную еду условно можно разделить на гарантированные наркомовские и котел. Первые, в основном хлеб лагерной пекарни, его выдают в рабочих ротах по 1,5 фунта в день, иначе говоря, по 600 грамм. Изящные формовые булки остались в столичном прошлом, тут в ходу бесформенные отрезы гигантских, плохо пропеченных караваев, хотя суть от этого меняется слабо. В довесок идет несколько чайных ложек жидкого сахара, тюленей жир, чай. На лесоповале норма вырастает до 3 фунтов, у штрафников, соответственно, снижается до 1 фунта. Горячее котловое питание положено 2 раза в день, на него выделяются крупы, овощи, рыба и мясо. ГХМ. Тресковые головы в баланде я уже встречал, так вот, оказывается, еще бывают селедочные. Мясо же, как мне рассказал сосед, увидеть можно только на тяжелых работах, и то, далеко не везде. Если смотреть на цифры из теплого начальственного кресла, вроде как выжить можно, благо на центрокухне работают исключительно священники, а они тут, в отличие от 21 века, в воровстве и аферах не замечены. Однако на практике, любая неприятность ставит зэка, не обеспеченного посылками с воли, буквально на край вечно разверзнутой братской могилы. Малейшая травма, болезнь, любая неспособность работать в лошадином темпе 10-12 часов в сутки, получи на день лишь 1 фунт хлеба, да обходись без вечерней баланды и каши. Или тривиальная кража выданного на 5 дней пайка, обычное дело даже при хорошем дневальном. Износ, потеря, воровство одежды, результат ничуть не лучше, потому как обмундирование выдают исключительно на тяжелых работах. Блатной закон не знает сострадания. Проиграл, плати. Не имеет пощады и ГПУ. Остался голый, мерзни, лишился хлеба, голодай, ослабел, умри. Можно ли как-то обмануть фундаментально недостаточную систему? Безусловно, есть же священный блат. Оказывается, общие бараки и физическая работа, в основном удел бытовиков, мещан, рабочих, крестьян и даже мелкой шпаны. Тогда как контрреволюционеры из бывших чиновников, директоров или ученых, сумевших выжить в неразберихе этапа и первых недель пересылки, реально руководят всеми службами, конторами и производствами. Надсмотрщики попросту опасаются кайров. К примеру, если у последнего из сучкорубов на носу очки, а словарный запас говорит как минимум о гимназии, его никто не тронет и пальцем, лучше пристрелят или дадут спокойно замерзнуть. Логику понять несложно, сегодня это бесполезный и бессильный старик, завтра он встретит приятеля из университета, начальника из наркомата, и внезапно окажется чуть ли не в самом верху лагерной иерархии. Таким образом, достаточно найти успевшего хорошо устроиться коллегу, одноклассника, соседа, друга семьи, и мне обеспечено теплое местечко табельщика или счетовода. Кормежка будет хоть из стандартного пайка, но, что принципиально важно, отдельного котла, работа легкая, в тепле и без надрывной траты калорий. Заболеешь, свои прикроют, украдут необходимое, судят, или подарят. Очень жаль, что все, кого я знал, остались чуть не в сотни лет впереди. Наряды среди новеньких распределялись фантазией. Для начала рукраб устроил открытый аукцион, и первым предметом торга стала вечная халтура по доставке воды из Кими на Попов остров посредством пары телег с цистернами. Работа ведрами, пусть даже на морозе, это тебе не баланы из болота тягать, да еще постоянно за колючкой, в дороге, значит, можно брать мелкие поручения. Такую возможность надо ценить. И лот ушел на троих, в складчину, всего за 150 рублей. Второй бит судьба не иначе как создавала для меня. Помощник электромонтера. Я, было, попробовал биться, уговорившись занять у Михаила Федоровича его последние два червонца, да куда там. Какой-то бывший офицеришка сумел выложить за уникальное местечко 85 целковых. Последними, уже без торга, в продажу пошли выходные дни, всего-то по 3 рубля, семидневка с хорошей скидкой за опт, то есть по червонцу. Впахивать на лесоповале предлагалось уже совершенно бесплатно, хотя, после короткого рекламного рассказа о повышенном пайке, новых теплых бараках на лесных командировках и шансе после начала навигации остаться на материке, желающих попасть на тяжелые оказалось заметно больше, чем требовалось. Отбирали только сильных, молодых, да с короткими сроками. Надеюсь, кому-то из них повезет, и обещания окажутся правдой, тогда как от обладателя клоунских ботинок я уже знал, что такое, конечно, бывает, но очень редко. В первые же 3 месяца большинство просто перегорит на невыносимо тяжелой работе, померзнет в щелеватых, сляпанных на скорую руку сараях, и будет выкинуто начальниками как бесполезный мусор, на соловки, доживать в слабосилке до следующей смертельной зимы. Следующая вакансия в исполнении кривляющегося распорядителя бала звучала диковато. Мусор таскать. Лошадь и помощника предоставляет администрация. Не знаю точно, почему я сделал шаг вперед, не убоявшись откровенно подлой работы. Возможно, выстрелила давно лелеемая ассоциативная цепочка. Лошадь, конский волос, леска, рыбалка, побег. Но скорее, я подсознательно понял, список реальных задач на сегодня и ближайшее будущее фактически завершен. В такой ситуации нераспределенный по нормальным местам интеллигентский балласт, пусть пока еще достаточно импозантный и сытый на вид, однозначно и бесповоротно превращается в группу риска. Не зря сосед особо предупреждал о приучении к свободному труду. Зимой, когда делать нечего, на выручку организаторам каторги идут специально изобретенные издевательства, такие как перемещение штабелей бревен и досок с места на место или вычерпывание моря ведрами. Лишние люди, по сути, соответствующие, питание и отношения. Между тем рукраб посмотрел на меня странно оценивающе, но возражать не стал, только пробормотал. Хиловат, но, поди, не сдохнет до весны, и уже в полный голос гаркнул. Че вылупился, как срака, назвался, быстро, во что я только ввязался. Мелькнула в моей голове паническая мысль, но отступать поздно. Обухов, отрапортовал я и поспешно попятился назад, в злорадно улыбающейся чужой беде строй. Кто еще безработный? Радуйтесь, сволочи, забитесь на благоустройстве. Подтвердил мои мысли нарядчик. А ну шаг вперед, слева направо, фамилия. После краткой финишной переклички я ожидал окончания затянувшегося чуть не до обеда спектакля. Но нет, самую интересную часть организаторы приберегли напоследок. Распределение вакансий в женской части дружного каторжного коллектива, как минимум половину которого составляют подруги и подельщицы уголовников. Хит сезона, Домработница-кухарка для доблестных бойцов-красноармейцев. Потребность – 20 человек. Подвох – по многочисленным грязным намекам, очевиден даже мне. Главной обязанностью женщин станет отнюдь не приготовление еды, но самый тривиальный интим. Неужто силком в БЛД загонять прямо тут будут? Мелькнула обескураживающая мысль. Подтверждая опасения, истошный крик бабского скандала взорвал угрюмую воркотню строя, но скоро я едва мог сдержать удивление. Получить ценную работу проститутки не кинулись только старухи, все равно не возьмут. В стороне осталась лишь жалкая кучка охреневших от прямоты посылок айрок. Жизнь их уже снасильничала, солдатики не добьют, тихо заметил мне в ухо Михаил Федорович. Поверь, не страшно бытовать подобным образом после воровской малины или рабочего барака. Тепло и сытно. Еще, глядишь, детишек приживут, да замуж выскочит. Отбор затянулся без малого на час. Охрана без всякого стеснения лапала кандидаток. Впрочем, в стремлении попасть в личные кухарки они были и сами не прочь потрясти вислыми сиськами или толстой задницей в куче грязных тряпок. Надсмотрщики наперебой хвастались, демонстрируя изголодавшимся мужикам особо симпатичные и наименее потасканные жизнью экземпляры особей женского пола. И надо сказать, многим из каторжан процесс явно нравился, видать не прививают семейные бараки, где в порядке вещей трах, вся за ситцевой занавесочкой, особой стыдливости. Меня же подобный первобытно-общинный эротизм скорее смешил, как чуть не первое развлечение за год заключения. Наконец, все закончилось, скороспелых подруг красноармейцев построили в короткую колонну и увели от, а вернее для греха прочь из лагеря. Остались лишь будущие прачки, иных вариантов местное штатное расписание на зиму не предусматривало. И тут, под самое закрытие утренней линейки, пожаловал самолично товарищ Курилка со свитой. С довольной мордой выслушал десяток здра, прошелся туда-обратно мимо строя, вглядываясь в лица и задумчиво похлопывая стеком по белому голенищу шикарных бурок. «Ты!» — вдруг стек уперся в грудь одной из кайрок, досель старательно кутающий лицо в платок. «Выйти из строя!» «Как зовут?» «Громче!» «Татьяна!» В замершей толпе я с трудом смог расслышать тихий голос, принадлежащий совсем молодой девушке. «Ба! Какая встреча!» — обрадовался Курилка. «Мадемуазель Кавелина!» «Как же!» «Помню!» «Помню, и папашу твоего полковника тоже не забыл». Кажущийся непропорционально огромным на фоне женщин, затянутый в кожу и ремни чекист шагнул вплотную к арестантке, поднял лицо пальцами за подбородок, вгляделся, хищным движением стянул назад платок. По холодному ветру рассыпались рыжие волосы. Девушка попробовала вырваться, и я на мгновение увидел ее юное лицо с веснушками и глаза. Огромные глаза, прямо как в аниме. «А ты ничего, похорошела с тех пор», — сделал вывод начальник лагеря. «Эй, кто тут командует? Она со мной пойдет, запиши». «Нет». Девушка отчаянно забилась в руках Курилка. «Нет, нет, никогда в жизни. Да куда ты денешься, дуреха?» Он удивился, похоже, совершенно искренне. Не веря в категоричность отказа, пригнулся ближе, не иначе для поцелуя. Ответом стала звонкая пощечина. «Ха-ха-ха!» Заливисто, но искусственно рассмеялся главвертухай, отшатываясь от арестантки. Норовистая кобылка попалась. Он полез в карман и вытащил сверкнувшую камнями и желтым металлом цепочку, растянул ее в руках, примеряя. «А как насчет такой уздечки? Лучше смерть, чем лапы палача!» Отрезала девушка и с мрачной решительностью потянула платок обратно на голову. «Сдохнуть тут запросто», — зло процедил Курилка, пряча украшение. «В карцер? Нет, там ты и правда сдохнешь к утру бестолку. О!» Он черкнул стеком вниз по животу жертвы. «Да ты, милая, никак к побегу готовишься. Произвести личный досмотр. Ох, бабоньки, какая дура!» Раздался откуда-то из женского строя одинокий вскрик, в котором зависти слышалось куда больше, чем сочувствие. Продолжить никто не успел, из-за спины чекиста подскочили сразу несколько помощников, буквально через несколько секунд девушка стояла на снегу совершенно голая. До этого момента мало кто сочувствовал дерзкой мамзельке, но теперь завистливый свист, тупой гогот, скабрёзные комментарии вдруг застыли в воздухе и упали на землю злым матом. Колдовство красоты сберегло чистоту даже в такой куче грязи, как Кимперпункт. Прелесть-то, БЛТ, какая, без изысков перекрестился один из соседей. Жалко, як на картинц, тельки краще, вторил ему другой. Настоящая Дафна, шумно выдохнул Михаил Федорович, видно, припомнив один из библейских сюжетов. Где же тот бог, что обратит ее в ледяной лавр? Ага, подтвердил я не впопад, куда мне с российской средней школой супротив его гимназии, добавил машинально. Парнатубе, отдыхает, девушка просто стояла, широко раскинув стороны руки, не кричала, не пыталась прикрыться или поднять скинутую одежду, только лишь стояла и с легкой улыбкой смотрела своими огромными глазами чуть поверх наших голов, куда-то в сторону моря. Студеный ветер Белого моря играл с ее волосами. Тут я впервые осознал не разумом, а всеми чувствами, от обоняния до вожделения, силу и смертельную опасность соловецкой власти. Накатил ужас от сопричастного бессилия, ведь даже если курилка начнет отстреливать по одной оставшихся кайрок, сотня озверевших каторжан не бросится разрывать на куски сявок, охрану и самого начальника. Они и я, все как один, до последнего будем держаться трусливого ожидания, надежды, что именно вот этот удар смоленской палки или пули будет последним. Будем покорно думать, что бунт зимой может кончиться лишь гибелью всех участников, да и вообще Татьяна сама виновата, могла бы обойтись без глупой провокации. В конце концов, ее ждала не самая страшная участь, наоборот, сохранила бы и жизнь, и здоровье от бабы не убудет. Минута текла за минутой, все ярче белела на морозе кожа девушки, из губ курилка, также неторопливо и плавно, сползала глумливая улыбка. Ее место сменяла растерянность. До распорядителя жизни и смерти Кимперпункта начало доходить. Это не он унижает, напротив, Татьяна показывает ему настоящее место. Она оказалась сильнее, она доказала это ему и нам, да так, что ее убийство стало бы пусть крохотной, но все же легендой. Надо признать, начальник лагеря показал себя неконченным идиотом, он все понял и сдался, махнул рукой. Что-то пробормотал про безмозглых баб и побрел прочь, от позора, крупными шагами. Но я как будто вживую читал его мысли. Ох, как он проклинал себя за устроенный театр. Не учел, что на миру и смерть красна. Нет бы все сделать ночью, подло, под покровом темноты. Скрутить, оттрхать, избить, изломать, стереть эту улыбку непереносимой болью, ведь в мире нет людей, которые способны терпеть боль бесконечно. Теперь уже не выйдет, только сделать вид, что забыл, и реально забыть свое унижение, да не вспоминать, чтоб не вспомнили другие. А эту сучку, растереть в пыль, обязательно, но потом, чужими руками, случая не придется ждать долго. Здесь и сейчас, девушка победила, ее, закутанную в обрывки вещей, товарки уже тащили в барак мимо ошеломленных надсмотрщиков. Мир перевернулся в моей голове, как я был слеп в попытках осторожно использовать знания. Боялся сделать хуже, идиот. Весь мой поиск оптимального пути, не более чем интеллигентский идиотизм, или говоря проще, несусветная глупость. Не навредить, всхлипнул я, возможно даже вслух. Гнойную гангрену ГПУшного беззакония уже поздно лечить холодным компрессом. Господь, жги. Вот что должно отныне стать моим девизом. Хватит рефлексировать на размер эксклюзивной пайки, недостойно изобретать гнилое оправдание не убудет. Нужно бить, как только что показала девушка, то есть по морде и чем придется, не думая о последствиях. Хуже не будет, потому что хуже уже невозможно. Пусть это будет смыслом мести, моей мести, за Таню, крикнул я, но на самом деле что-то невнятно просипел, сползая на утоптанный снег плаца. Привели в чувство меня быстро, пара плюх, твердая рука соседа, и я опять в строю. Но окончательно в себя я пришел только перед миской с обеденной баландой. Тут меня догнал второй удар. К купили Михаила Федоровича, моего единственного надежного товарища, за деньги, совсем как крепостного или каторжанина на Ямайке во времена капитана Блада. По запросу рыбного треста из Мурманска, которому вдруг понадобились ценные специалисты, оказывается, работорговля по меркам СССР вполне респектабельный бизнес. Работника из столицы заманить на вакансию в Тьму-Таракань сложно и дорого, куда проще обратиться в ГПУ, там хоть в розницу, а то и оптом подберут нужных советских рабов, обязанных трудиться, где скажут, сколько скажут, да еще отдавать 3/4 своего невеликого заработка за собственную охрану. Более того, если кому требуется редкая специальность, не проблема, спеца найдут на воле, арестуют, состряпают дело и в лучшем виде отправят заказчику. Сервис. Одно лишь радует. Для Михаила Федоровича отдача в хорошие руки – настоящее спасение. Работать на воле – значит жить в комнате более-менее нормальной общаги, а то и в снятом углу избы, по-человечески ходить на работу в контору и даже получать хвостик зарплаты, которого с лихвой хватит на питание получше лагерного. Никогда бы не подумал, что буду искренне поздравлять товарища с его собственной продажей, но вот пришлось. 999, тум, тум, тум, глухо бил мой лом в мерзлый монолит. Господь с тобой, охолони, покуда мелочь отгребу, наконец остановил меня Авдеич, засовывая в разломанное крошево едва прикрытые самодельными рукавицами руки. Полноценно орудовать лопатой у него давно не было сил. Валяй, охотно согласился я, плюхнувшись чуть поодаль на заботливо подвязанный к седалищу кусок фанеры с войлочной подкладкой. Местные уголовники обходятся отдыхом на корточках, но мои суставы явно устроены по-другому, минут 5 в позе гопника, и наваливается дикая боль, хоть криком кричи. Так что инновация не от хорошей жизни, в царстве мороза, камней и снега проще таскать с собой лишнюю тяжесть, чем мучиться в поисках места, куда можно примоститься без риска для здоровья или добавки срока. А тут, надо сказать, не мелочаться, за простое сидение на санях накидывает целый год. Лишний груз в виде зэка-лошадки тянуть никак нельзя, а надзиратель далеко, не досуг ему разбираться, работает коняга или просто стоит в оглоблях. Животину положено беречь, а до людей никому нет дела. Между тем, 40-й день от моего прибытия в Кемперпунг тянулся к обеду. По местным поверьям, немалый этап в жизни новичка, благополучно перевалив который можно строить хоть какие-то планы на будущее. Впору подводить итоги и мне. Работа, на которую я умудрился подписаться, на первый взгляд выглядела просто. Мусор в лагере принято выкидывать в сколоченные из досок, а затем густо беленые известью пирамидки без верхушки и дна примерно 2 на 2 метра в основании. Такие несложно поднять вверх, отставить в сторону, содержимое же собрать в сани или телегу, да вывести прочь, в лесной овраг. В меру тяжелая задача для двоих зимой, смерзшуюся массу дбо нужно разбивать на подъемные куски, легкая, но крайне пахучая халтурка летом. Впрочем, меня, как сосланного на Соловки транзитника, последняя ни грамма не волновала. Однако жестокая подстава все же имела место. Авдеич медленно умирал, в попытках же его спасти внешне жестокий, а на поверку неожиданно жалостливый рукраб не придумал ничего лучшего, как раз в месяц или два подбирать ему в помощники свежего дурака типа меня, достаточно сильного и непременно сентиментального кайра. Надо признать, его расчет оправдался. Узнав историю напарника, я не смог отказаться, поэтому потянул лямку за нас обоих. Так что все тяжелые задачи, а именно, ломовая долбежка и затаскивание крупных кусков в установленный на полозья короб, легли на мой хребет. Но по-другому поступить с 38-летним преподавателем математики из Минска я не мог. Жизнь Авдеича сломалась внезапно и жестоко даже по местным, далеким от гуманизма временам. Его брату-микробиологу, месяцами не вылезавшему из лаборатории, родственники из Польши по доброте душевной прислали в подарок на день рождения микроскоп. Увы, Страшно опасный для существования СССР прибор не прошел мимо бдительных чекистов. Брата Спора расстреляли за шпионаж, а Авдеича с 18-летней дочкой отправили на 3 года перевоспитываться в Кемь, жену, в Вишеру. Поначалу бывший математик устроился сносно, с счетоводом на лесной командировке, километрах в 20 от Попова острова. Хоть приходилось не вылезать сутками из-за стола, зато в тепле. Дочка же попала в прачки, но долго просуществовать в аду Кемперпункта не смогла, слегла от дизентерии. Ее коллеги, скорее всего, воровки или проститутки, совершили маленький подвиг, рискнули передать весточку Авдеичу. Он, разумеется, кинулся к начальнику, молил отпустить хоть на день помочь или хоть попрощаться, но получил чудовищный в ответ: «Не позволю из-за всякой БЛД социалистическую отчетность срывать». Что оставалось делать? Несчастный отец ушел, просто так, во мглу и холодный весенний дождь. Провидение хранило, не дало заплутать, отвело патрули, но оказалось бессильно перед потерявшими человеческий облик скотами. Арестовали Авдеича прямо у дверей покойницкой, даже не позволили в последний раз посмотреть на дочь. Лупасили свирепо, оборвали ухо, выбили глаз, сломали несколько ребер и размозжили ступню. Потом, как в насмешку, подлечили, добавили к оставшемуся году еще 5, заодно порадовали гибелью жены. Так он потерял все дорогое, что у него только было на свете.